«Значит, вы говорите, что хотите уйти в отставку?» Тон вопроса начальника штаба флота Ситоли, прочитавшего прошение Яна об отставке, был не слишком ласков. Однако Яна не ожидал, что тот одной рукой будет держать подписанное прошение, а другой охотно протягивать документы на пенсию. Так что ответил адмиралу столь дружелюбным кивком, какой смог изобразить. «Но ведь вам еще только 30. 29. Уточнил Ян, сделав особый акцент на слове 20. «В любом случае, вы не достигли еще и третьей средней продолжительности жизни. Вам не кажется, что немного рановато бросать все и отказываться от своего жизненного пути?» «Ваше превосходительство, я этого и не делаю», – возразил молодой адмирал. «Я не считаю, что отказываюсь от своего пути. Напротив, я стремлюсь вернуть его в нужное русло. Все предыдущие годы я был вынужден жить не так, как того желал. С самого начала я хотел наблюдать за развитием истории, а не быть одним из тех, кто ее творит». Ситоли сплел пальцы рук, положил на них подбородок и пристально посмотрел на молодого офицера. «Наша армия нуждается не в ваших знаниях историка, а в вашем таланте тактика. И она нуждается в нем отчаянно». «Разве я уже один раз не попадался на вашу лесть?» — мысленно парировал Ян. «Как ни посмотри, а я внес весомый вклад в свои отношения с армией. Одно только взятие из Ирлана чего стоит». Так думал Ян, но Ситоли было что добавить. «А что станет с 13-м флотом?» От этого бесцеремонного, но эффективного вопроса у Яна даже рот приоткрылся. «Это ваш флот. Он недавно был сформирован в расчете на ваше командование. Что будет со всеми этими солдатами, если вы уйдете в отставку?» «Ну, они...» Забыть об этом было большой ошибкой. Ян готов был признать, что тут он крупно облажался. Раз впутавшись во что-то, очень трудно потом освободиться. В конце концов, Ян покинул кабинет начальника штаба, оставив там свое прошение, хотя было ясно как день, что оно не будет утверждено. Возмущенный он направился вниз, к выходу из здания, на гравитационном лифте. Сидя на диване в зале ожидания, Юлиан Минц без особого интереса разглядывал одетых в военную форму людей, проходящих мимо. Но, увидев вдалеке возвращающегося Яна, вскочил на ноги. Опекун просил его подойти в доступный для посторонних холл штаб-квартиры флота после школы и подождать его. «Почему бы для разнообразия не сходить куда-нибудь поесть? К тому же я хотел бы кое о чем с тобой поговорить», — сказал он мальчику, ничего больше не объясняя. На самом деле он хотел удивить его, устроив праздничный ужин и сообщив, что уволился из армии, и теперь будет вести беззаботную жизнь пенсионера. Но теперь, однако, его планы оказались в подвешенном состоянии, а мечты развеялись под напором суровой реальности. «И что мне ему сказать?» – подумал Ян, бессознательно замедляя шаг и пытаясь что-нибудь придумать. В этот момент его кто-то окликнул. Обернувшись, Ян увидел приветствующего его полковника Вальтера фон Шонкопфа. Благодаря его недавним подвигам, командир Розенриттера вскоре должен был получить продвижение по службе. «Я видел, как вы выходили от начальника, ваше превосходительство. Подавали прошение об отставке?» «Именно так. Но, скорее всего, я вновь получу отказ. Должен вам сказать, по-моему, просто невозможно, чтобы руководство флота отпустило вас». Полковник с искренним удивлением смотрел на своего командира. «И, честно говоря, я бы тоже предпочел, чтобы вы остались. Вы здраво оцениваете обстановку и не обделены удачей. Не знаю насчет подвигов, но шансы выжить под вашим командованием точно велики». Шонкопф, открыто глядя в глаза, давал оценку вышестоящему. «Я решил, что было бы неплохо умереть в своей постели. Дожив годов до 150, превратившись в трясущегося старика, и спустить последний вздох, слыша, как внуки и правнуки плачут от радости, что наконец избавились от меня. Так что блеск и слава меня мало интересуют. Поэтому прошу, помогите мне прожить подольше». То ли в шутку, то ли всерьез, сделав такое заявление, полковник еще раз отдал честь и улыбнулся Яну, растерянно вернувшему салют. «Простите, что отняло у вас время. Кажется, тот мальчик ждет вас». Похоже, Шонкопф, как и Алекс Кассельн, обладал большими способностями к сарказму. Но, как и Кассельн, в присутствии Юлиана этого не проявлял. Должно быть, в мальчике было что-то, отбивающее желание насмешничать. Ян с Юлианом пешком отправились в город. Молодой адмирал поглядывал на мальчика, с трудом скрывая растерянность и смущение от возникших отцовских чувств к чужому ребенку, в то время как сам он никогда не состоял в браке. В ресторане, называвшемся «Мартовский кролик», в который они зашли, царила гораздо более расслабляющая атмосфера, чем можно было судить из названия. Старомодный декор и мебель, свечи на столах, покрытых вышитыми вручную скатертями, Ян был в восторге. Однако его постигло разочарование, ставшее расплатой за пренебрежение предварительной резервации столика, для которой достаточно было одного звонка. «Мне очень жаль, но у нас нет свободных столиков», — так им торжественно сообщил пожилой дородный официант с красиво оформленными бакенбардами, идеально подходящий к этому ресторану. Ян обвел взглядом помещение и удостоверился, что официант не лжет, рассчитывая на чаевые. В неярком освещении ресторана свечи горели на всех столах, а значит, за каждым сидели посетители. «Что ж, может, попробуем пойти куда-нибудь еще?» Пока Ян задумчиво чесал голову, из-за одного из столиков у стены изящным движением поднялась девушка в жемчужно-сером платье. В огнях свечей, освещающих ее сзади, она выглядела сказочно прекрасно. «Адмирал?» Когда она обратилась к нему, Ян застыл на месте. На него с легкой улыбкой смотрел его адъютант, лейтенант Фредерико Гринхилл. «Даже я иногда ношу гражданскую одежду. Не желаете ли присоединиться ко мне и моему отцу?» Пока она говорила, ее отец поднялся и встал позади нее. «Добрый вечер, вице-адмирал Ян». Дружелюбно обратился к нему адмирал Дуайт Гринхилл, заместитель начальника оперативного штаба. Яну было немного неловко сидеть вместе со старшим по званию, но отказаться не было возможности. «Всего лишь контр-адмирал, ваше превосходительство», — сказал он, отдавая честь. «Вы станете вице-адмиралом не позднее следующей недели. Так почему бы не начать привыкать к новому званию заранее?» — рассмеялся пожилой адмирал. «Это потрясающе! Так вы об этом хотели рассказать?» Глаза Юлиана засияли. «Чего-то подобного я и ожидал. Это прекрасная новость, так ведь?» Ян несколько натужно рассмеялся, испытывая сложные чувства. А потом представил мальчика адмиралу Гринхиллу и его дочери. «Понятно. Так ты и есть Юлиан, воспитанник Яна. Говорят, ты один из самых многообещающих учеников и выиграл золотую медаль за наибольшее количество набранных очков во флайболе. Хороший в учебе и в спорте». Флайболом называлась игра, в которую играли под куполом с гравитацией, установленной на 0,15G. Довольно простой вид спорта, целью которого было попасть мячом в корзину, двигающуюся вдоль стены с высокой скоростью и через неравные промежутки времени. Однако то же своеобразное очарование, которое есть в танце, можно было увидеть и в борьбе за медленно движущийся в воздухе мяч. «Это правда, Юлиан?» — удивленно посмотрел на мальчика его безответственный опекун. Тот, чуть смутившись, кивнул. «Как я посмотрю, командующий единственный, кто об этом не знает», — поддразнила Яна Фредерика, заставив его покраснеть. «А ведь ваш Юлиан в этом городе почти знаменитость». В ожидании еды они подняли бокалы. 3 бокала винтажного красного вина 670 года и 1 бокал имбирного эля за спортивный успех Юлиана. А когда наконец их заказ доставили и все приступили к трапезе, адмирал Гринхилл вдруг поднял неожиданную тему. «Кстати, Ян, вы все еще не планируете жениться?» Ножи Яна и Фредерики одновременно лязгнули по тарелкам, и пожилой офицер, любитель старинного фарфора, страдальчески поморщился. «Пока нет. Я подумаю об этом, когда наступит мир», — ответил Ян. Фредерика молча, не поднимая головы, продолжала разделывать кусок мяса. Пожалуй, в том, как она с ним обращалась, можно было усмотреть жестокость. Юлиан смотрел на своего опекуна с глубоким интересом. «У меня был друг, который погиб, оставив невесту одну. Когда я думаю об этом, я просто не могу. Не сейчас». Он говорил о капитане 3-го ранга Лаппе, погибшем в битве при Астарте. Адмирал Гринхилл кивнул, а потом снова сменил тему. «Вы ведь знакомы с Джессикой Эдвардс? Неделю назад на внеочередных выборах она была избрана представителем от планеты Тернузан». Как и в случае с начальником штаба Ситоли, адмирал Гринхилл, похоже, был хорош в многоходовых засадах. «О, вот как. Должно быть, ее поддерживает антивоенная фракция. Верно. Но, разумеется, не обошлось без нападок со стороны провоенной. Например, от рыцарей-патриотов? Рыцари-патриоты? Стоит ли о них говорить? Послушайте, они ведь просто клоуны, вы согласны? Этот салат просто чудесен. Попробуйте. Да, конечно, согласен. Сказал Ян и также приступил к еде. Он в самом деле считал рыцарей-патриотов глупцами, но прочих своих догадок высказать не был готов. Не были ли их карикатурно преувеличенные действия результатом чьего-то умелого руководства? В конце концов, поначалу на молодых людей, поддерживающих Рудольфа фон Голденбаума, тоже смотрели с насмешками или жалостью. Но чем это закончилось, теперь знает каждый. Направляясь домой в самодвижущемся такси, Ян думал о Джессике Эдвардс. «Я хочу спросить у власть имущих, где вы? Отправляя наших солдат в пасть смерти, где вы? Чем вы занимаетесь, пока они гибнут?» По-видимому, это был кульминационный момент ее речи. Ян не мог не вспомнить сцену на панихиде по погибшим в битве при Астарте. Даже председатель комитета обороны Трунихт, гордящийся своим красноречием, не нашел, что ответить на эти обвинения. И уже этого было достаточно, чтобы вызвать ненависть всей провоенной фракции. Одно можно сказать наверняка. Путь, который она выбрала, опаснее из Ирландского коридора. Такси неожиданно резко остановилось. Как правило, подобного не случалось. Автомобили двигались так, чтобы инерция не слишком сильно влияла на человеческое тело. Если, конечно, система управления работала. Значит, произошло нечто очень необычное. Открыв дверь вручную, Ян вышел на улицу. К нему сразу подбежал грузный сотрудник полицейского департамента в синей форме. Узнав адмирала в лицо и вытянувшись, как, по его мнению, стоило стоять перед национальным героем, он объяснил, что произошло. «В главном компьютере городского центра управления транспортом возникла неполадка». «Неполадка?» «Я не знаю подробностей, но, по-видимому, это была простая человеческая ошибка при вводе данных. В наши дни на таких должностях не хватает опытных людей, так что подобные события случаются нередко». Полицейский усмехнулся, но, натолкнувшись на хмурый взгляд Юлиана, взял себя в руки и вернул на лицо торжественное выражение. Да, сейчас не то время, чтобы смеяться над этим. Вся система транспорта в этом районе будет остановлена на следующие 3 часа. Даже траволаторы и магнитные движущиеся дорожки». «Вся?» «Да, именно». По виду офицера могло показаться, что он гордится этим. Хотя Ян нашел это забавным, но сама ситуация к веселью не располагала. От случившегося и слов полицейского по спине у него прошел озноб. Управляющая система их общества, которую мягко, но вместе с тем более верно, чем поступь дьявола покрывала влияние войны, стала тревожно слабой. Юлиан посмотрел на Яна. «Что будем делать, адмирал? А что нам остается? Идем пешком», — ответил Ян. «Погулять перед сном бывает приятно. Да и тренировка неплохая. За час доберемся». «Да, точно». При этих словах глаза полицейского широко распахнулись. «Я не могу позволить вам этого? Заставлять героя из Орлона идти пешком? Я вызову транспорт на ручном управлении. Воспользуйтесь им». «Мне как-то неудобно просить о таком». «Пожалуйста, не стесняйтесь». «И все же нет, я отказываюсь». Ян постарался не показать на лице или в голосе раздражения от подобной навязчивости. «Идем, Юлиан». «Так точно». И с этим бодрым ответом мальчик направился вперед, но неожиданно остановился. Ян с подозрением посмотрел на него. «Что случилось, Юлиан? Не любишь ходить пешком?» Возможно, его голос прозвучал немного резко из-за остатков вызванного полицейским неудовольствия. «Нет, это не так. Тогда почему ты остановился?» «Нам в другую сторону». Ян молча повернулся на каблуках. Пока командующий космического флота не поведет флот в неправильном направлении, волноваться не о чем. Он собрался было сказать это вслух, но потом решил этого не делать. По правде говоря, в этом деле уверенность иногда тоже подводила его. Вот почему он так ценил способности в управлении флотом своего заместителя Фишера. Длинные ряды остановившихся автомобилей стенами вытянулись вдоль улиц. Вышедшие из них люди бесцельно топтались на месте. Ян и Юлиан спокойно прокладывали свой путь, обходя их. Выйдя на менее людную улицу, они сбавили шаг и пошли не торопясь. «И все-таки звезды очень красивы, адмирал», — сказал Юлиан, поднимая голову к небу. Сверкающие огни бесчисленных звезд формировали сложные для понимания узоры и загадочно мерцали сквозь атмосферу планеты. Но даже глядя на звезды, Яну трудно было отвлечься от неприятного чувства. Все стремятся к небу, пытаясь ухватить предназначенную им звезду. Но мало кто знает, что именно ему предназначено. А что насчет меня, Яна Венли? Разве могу я точно сказать, где моя звезда? Гонимая обстоятельствами, не потерял ли я ее из виду? Или я с самого начала ошибался в том, какая из них моя? «Адмирал?» – раздался рядом звонкий голос Юлиана. «Что? Мы сейчас смотрели на одну и ту же звезду. Вон на ту, большую голубую». Это звезда... Как она называется?» «О, на языке вертится». Если бы он начал копаться в памяти, то, конечно, вспомнил бы ответ. Но у Яна не было желания этого делать. «Этому мальчику нет никакой надобности смотреть на те же звезды, что и мне», – подумал он. «Человек должен стремиться к звезде, предназначенной лишь ему, какой бы она ни была».